Последнее время настойчиво всюду звучит, и слов этих бремя, тяжелое бремя, как камень на сердце лежит. Порой уже кажется, слышишь, как стонут вселенной основа снов, и страх ожидания бедствия гонит пределы незримых миров. И кажется, слышишь уже херувима, трубящего горе земле, и шепчешь молитву: «Приди за своими, возьми нас, Спаситель, к себе». Но горькая притча, тяжелая драма стоит перед нами стеной, о девах, о масле которого мало, о том, как кричали: «Открой!» И смотришь в себя, и в грядущее смотришь, есть мудрость во мне или нет. Решающей ночью, последней той ночью, получим на это ответ. Пока же мы с помощью Господа в мире стараемся масло копить. Чем больше его, тем все ярче и шире наш свет будет людям светить. Аминь. Медленно.